Глава 31. Амелия. Но вот и зачем Сэл отобрал у нее вилы? Да еще воткнул в землю с такой силой, что Амелии не сразу удалось их вытащить. Она бы уже всадила их в задницу какого-нибудь ублюдка. Набросились. Всей толпой, на одного. Сэл словно под воду ушел, и не разглядишь в копошащейся толпе. А вилы наконец-то поддались. Амелия вскинула их наперевес. Но тут воздух над головой дрогнул от трубного рева и словно ударной волной расшвырял дерущихся в разные стороны. По крайней мере, впечатление у Амелии сложилось именно такое, будто рядом взорвалась ядерная бомба. «Что тут происходит?» Миссис Пав стояла, уперев руки в бока, и голосила во всю мощь легких. Ее появление, как всегда, оказалось очень эффектным. Даже оглушенное время остановилось, превратив происходящее в застывший снимок. На мгновение. А потом опять все задвигалось. Нападавшие бросились в рассыпную, только Сэл остался. Он сидел на земле, согнувшись, прикрывая рукой голову. «Уэст!» — легко определила миссис Пав. «Кто бы сомневался! Где вы? Там обязательно беспорядок! Не пора ли уже угомониться?» Сэл промолчал, только сплюнул на истерзанную, смешанную с землей траву. А у Амелии как-то не сразу получилось высказать все на чистоту. Задохнулась от негодования, и слова вылетели из головы, а когда вспомнились, было уже поздно. Амелия успела поймать мрачный, чересчур красноречивый взгляд Сэла, в котором без труда прочитала «Бесполезно, забей». Но сдержалась до конца, швырнула вилы прямо под ноги миссис Пав. Та снисходительно фыркнула и чуть-чуть отступила. «Можете больше не работать сегодня. Все равно никакого толку!» Небрежно махнула рукой, а потом и вовсе безразлично отвернулась. Потопала дальше, сотрясая землю. С одной стороны, хорошо, что она так вовремя появилась, а с другой — слониха толстозадая. Даже разобраться не попыталась, моментально назначила крайнего. Не препода, а сплошные уроды. Амелия хотела оглянуться на Сэла, узнать, как он, но краем глаза заметила какое-то шебуршание в кустах. Подскочила. «Ну, кто еще там? А ну, вылез! Быстро!» Ветки раздвинулись, показалась раскрасневшаяся физиономия Саммер. «А ты что здесь делаешь?» — прищурилась Амелия. «Я...» — заблеяла чучело. Амелия сделала шаг ей навстречу. Надо думать, лицо у нее при этом было не слишком приветливым. Саммер испуганно сглотнула и выдохнула. «Я же вам помогла. Увидела драку и сказала миссис Пав, и она...» Чучело отвела взгляд, уставилась на что-то за спиной Амелии, прикрыв рот и округлив глаза, а потом бросилась вперед, едва не сбив Амелию с ног. «Сэл, ты в порядке? У тебя кровь!» Еще и платочек успела вытянуть из кармашка форменного пиджака. Так и неслась, размахивая перед собой белой тряпочкой. Сэл отступил в сторону, произнес холодно: «Не лезь». Саммер послушно замерла, но не удержалась и повторила с ужасом в голосе: «У тебя кровь». На этот раз Сэл ее просто проигнорировал, развернулся, зашагал прочь. Если честно, Амелии тоже хотелось его догнать. Спросить вот это самое «Ты как?», но повторять за дурой Саммер? Ну нафиг. Хотя все равно пришлось двинуться следом за Сэлом, чтобы сдать садовнику рабочее обмундирование. Не тащиться же в общежитие в идиотских сапогах и фартуке. Пока Амелия переодевалась, Сэл взял садовый шланг, включил воду. Умывался одной рукой. Амелия приблизилась, предложила не слишком решительно: «Давай подержу». Почему-то думала, что парень откажет и на нее рявкнет: «Не лезь». Но Сэл кивнул. Амелия увидела ссадину в уголке его рта и опять захотелось спросить: «Ты как? Очень больно». Но она промолчала. Понятно же, что больно. Однако Сэл не признается. Парни в подобном не признаются. Не должны, по крайней мере. И зачем лишний раз лезть? Такое всегда хочется побыстрее забыть, вычеркнуть из жизни, как, например, скандалы с папочкой. Хотя он-то до Амелии и пальцем никогда не дотронется, но даже в словах унизительно. И тут тоже так. Какую фразу не придумаешь, не подходит. А бездумно ляпать не хочется, вдруг Сэл обидится. Почему-то раньше это не было проблемой, а сейчас Амелия первый раз боялась обидеть. Ни насмешками, ни подколками, ни гадостями, а самыми обычными, не к месту произнесенными словами. Когда Сэл отодвинулся, отряхивая руки, Амелия все-таки спросила, но совсем о другом. «А ты подержишь? Я тоже умоюсь». «Давай». Сэл легко перехватил шланг. Амелия подставила ладони под струю, плеснула холодной водой в разгоряченное лицо. Из подсобки показался садовник с полотенцем в руках, протянул Амелии. «Вот, вытрись». Она замялась на мгновение, брезговала. Сначала подумалось, что ей предлагают какую-нибудь старую грязную тряпку, но полотенце оказалось идеально чистым. Амелия стерла воду с лица, передала полотенце Сэлу. «Пить хочешь?» — поинтересовался садовник. «Лимонад не предложу, а вот просто воду...» «Ага». Она уселась прямо на траву возле стены. Идти в корпус совсем не хотелось. Вот совсем. А здесь было тихо, солнечно и, несмотря ни на что, удивительно спокойно. Сэл тоже устроился поблизости. Запрокинул голову, уставился в небо. Садовник принес бутылку с водой. Амелия подняла на него взгляд. «А в прошлом учебном году вы тоже тут работали?» Нормальный такой дядька, как ей показалось. Один из немногих. Редкость среди прочего персонала. В его компании Амелия чувствовала себя легко и непринужденно, поэтому и спросила без всякой задней мысли. «И в прошлом, и в позапрошлом», — закивал садовник. «Я тут давно, поэтому годы уже не считаю». «А это правда, что отсюда студент сбежал?» Мужчина задумчиво сдвинул брови, будто решал, продолжать разговор или нет. Амелия даже оживилась. А вдруг садовник что-то такое знает? Вдруг именно он помог Брэду смыться? И ей тоже поможет. «Да вроде бы», — наконец заговорил садовник. «Слышал такое, но меня подобные дела не касаются. Я всего лишь наемный рабочий». «Так вы его даже не знаете?» — разочарованно выдохнула Амелия. «Ну, почему?» — возразил мужчина. «Знаю, немного. Он частенько, когда позволяла погода, сидел в саду и рисовал. Подальше от остальных. По большей части в одиночку. Правда, иногда вертелась поблизости вон та девочка, которая с брекетами. А последний раз я видел его с мисс Норрис. Они шли куда-то вдвоем». Амелия опять оживилась. «И что? В тот самый день он и пропал?» «Не помню, дочка». Садовник развел руками. «В тот день, не в тот». «Так, может, директриса сама его отпустила?» — предположила Амелия. «С территории же разрешено уходить в сопровождении педагогов». «Вряд ли бы мисс Норрис поступила подобным образом», — садовник качнул головой. «Ее отец был одним из соучредителей этого заведения и долгое время тоже работал директором. Вот это мисс Норрис и продолжила семейное дело. Уверен, она бы никогда не нарушила правила школы, не сделала ничего противозаконного». «Ну, прямо чудеса. Был парень, и вдруг пропал, и никто даже не представляет, каким образом». «Ну, а вы что думаете?» — не отступила Амелия. «Вы здесь, наверное, каждый уголок знаете. Отсюда вообще можно сбежать? И как?» Садовник пожал плечами, усмехнулся. «Вот уж понятия не имею. Меня моя работа устраивает. Не пытался и вам не советую». Тут опять кусты зашевелились, и из них вылезла железнозубая Саммер. «Ой, а вы еще здесь?» Состроила наивное личико, а сама ведь наверняка все это время, если не в зарослях пряталась, то наматывала круги поблизости, искала повод в очередной раз подкатить к предмету своих воздыханий. Садовник сразу сделался серьезным, вспомнил про работу, направился в сторону оранжереи. И Сэл ничего не сказал, только глянул на поклонницу. Амелия толком не разобрала, с каким выражением. А та топталась на месте, хлопала ресничками, посверкивала металлом в нерешительных улыбках. «Сэл», — завела снова, — «может, тебе к доктору обратиться? Я могу показать, где он сейчас». «Не надо», — коротко бросил Уэст. «Ну, почему?» Чучело сделала бровки домиком, шагнула поближе и... тоже плюхнулась на траву. Да не куда-нибудь, а между Амелией и Сэлом. И понятно, в чью сторону сразу развернулась. Опять что-то трогательно запричитала. Амелия даже вслушиваться не стала. Она здесь явно лишняя. Поднялась, сообщила. «Ну, я пойду». И не удержалась. Добавила. «Не буду вам мешать».